будучи разведчиком серьезным, Канарис отличался расчетливой жестокостью, гибкой мягкостью, чисто женской впечатлительностью, поразительной по своему коварству хитростью и сентиментальностью. Столь противоречивое качество, приложимое к понятию «разведчик», кажутся невозможными, слишком уж диаметрально противоположными, лишь людям непосвященным. Обращая за рубежом в лоно друзей империи, тех, кому стратегия национал-социализма уготовила судьбу страшную, Канарис ясно представлял себе будущее людей, которых он патетически называл моими верными помощниками. Он понимал, что люди эти, сослужив службу его делу, затем уйдут из игры. Двум тузам, — говаривал Канарис, — третья карта мешает. Будут изолированы, в лучшем случае. Но зная механику нацистского государства, которое жило по законам банды, не оставляя свидетелей, он понимал, что, скорее всего, верные помощники будут ликвидированы гестапо. Поэтому, привлекая к сотрудничеству того или иного человека за границами Рейха, Канарис старался делать для него все, что мог. Конечно же, смешно утверждать, что лишь внутренняя мягкость, способная моментально приспособиться к собеседнику, обтечь его. Женская впечатлительность, позволявшая чувствовать слово контрагента за мгновение до того, как оно было произнесено, сентиментальность, жестокость, резкость, ум. Смешно, конечно же, утверждать, что именно эти качества сделали его руководителем имперской военной разведки. Всякий человек, если только судьба уготовила ему призвание, и он смог ощутить это свое призвание и подчинить ему себя без остатка навечно, словно балерина или пианист, обязан быть человеком стержневой основополагающей идеи. Только в том случае инструменты, то есть мягкость, жестокость, юмор, доброта, хладнокровие, окажутся необходимыми в деле, которому человек призван служить. Идеей, потребовавшей от адмирала Канариса развития заложенных в нем качеств, была идея расовая, идея агрессивная, великогерманская. В отличие от Гитлера, адмирал не был зоологическим расистом. Он без содрогания садился за стол со славянином, евреем, латинянином. В отличие от Гитлера, одержимого маниакальной идеей ненависти к евреям, славянам, французам, Канарис строил свою концепцию иначе. Он, как и Бисмарк, полагал, что Германия должна стать главной определяющей силой Европы. Он, как и Гитлер, считал, что жизненное пространство ограничивает развитие великой германской нации. Он согласился служить Гитлеру потому лишь, что тот указал немцам путь на восток. Поклонник Бисмарка, адмирал, казалось бы, отступничал, ибо железный канцлер завещал Германии дружбу с Россией. Но Гитлер призвал к походу на восток качественно новый, на Россию, ставшую коммунистической. И таким образом Канарис свято верил, что служил он никак не Гитлеру, но лишь современной европейской идее, которую тот, по нелепой, но весьма распространенной в истории случайности, выражал устремленнее, жестче и бескомпромисснее, чем все другие лидеры. Канарис вдохновенно работал против Австрии и Чехословакии, полагая, что возвращение в лоно империи этих исконно германских территорий угодно проведению. Он был, в определенной мере, согласен с Гитлером в планах удара по Варшаве. Его агентура держала там руку на всех важнейших кнопках в президентском дворце Бельведер, особенно после того, как умер Пилсудский, и на смену ему пришли политиканы с французскими амбициями.